при благоприятных условиях мог бы сделать и еще одно важное открытие – усмотреть лежащую к северу от его мыса неизвестную землю, тем более, что по имеющимся сведениям он по морским льдам сделал по направлению к ней дневной переход. Но открыть землю ему было не суждено. Не заметив никаких признаков ее, Челюскин продолжал свой славный путь вдоль берегов Таймыра. После этого протекли годы и десятилетия. 136 лет ни один исследователь не посещал края света. Мимо мыса Челюскина, то есть в непосредственной близости от неизвестной земли, уже прошли знаменитые морские экспедиции. Но и они не были счастливее Семена Челюскина и также не заметили здесь никакой суши. Одной из них была экспедиция Адольфа Норденшольда на корабле «Вега», обогнувшая мыс Челюскина в конце августа 1878 года, то есть спустя 260 лет после русских мореходов XVII века и 136 лет после открытия мыса Челюскина. Сопровождавший «Вегу» пароход «Лена» попытался пройти к северу от мыса, но уже в 8 минутах хода от берега, встретив тяжелые льды, повернул обратно. Земля замечена не была. Правда, этой экспедицией были усмотрены некоторые признаки, дававшие право предполагать, что где-то к северу от мыса могут быть участки суши. Экспедиция видела на мысе Челюскина стаю гусей, летевших с севера. Норденшольд пишет в своем дневнике: «Из птиц мы видели множество плавунчиков, очень многочисленную стаю казарок, перелетавших, по-видимому, на юг с какой-нибудь полярной земли, расположенной севернее мыса Челюскина». Примечание. Норденшольд. «Плавание на Веге». Ленинград, 1936. Страница 388. 15 лет спустя после экспедиции Норденшольда 4 сентября 1893 года мимо мыса Челюскина из Карского моря в море Лаптевых прошел на Фраме Фритьоф Нансен, как и Норденшольд, не заметивший неизвестной земли. Еще через 8 лет, в 1901 году, северную оконечность Азии на пароходе «Заря» обогнула русская полярная экспедиция под началом Эдуарда Толя. Экспедиция прошла около 8 миль к северу от мыса Челюскина и, не заметив никакой земли, вернулась к мысу. Северная земля по-прежнему оставалась тайной Арктики. Но пришел и ее час. Осенью 1913 года весь мир облетело сенсационное сообщение об открытии русскими моряками новых неизвестных земель к северу от Таймырского полуострова. Это и была наша Северная Земля. Открыла ее русская гидрографическая экспедиция. Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана, начавшая свою работу в 1910 году, имела цель дать правильные карты, лоцию и сведения о состоянии доступной для навигации части вод этого океана. В состав экспедиции входили два специально построенных ледокольных транспорта – «Таймыр» и «Вайгач». В 1913 году экспедиция, возглавляемая Вилькицким, намеревалась пройти вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до Баренцева моря. Двигаясь с востока, экспедиция 1 сентября приблизилась к северной части Таймырского полуострова. Здесь, в 11 километрах от мыса Челюскина, кораблям преградили путь непроходимые неподвижные льды. Но моряки не остановились перед преградой. Предполагая, что льды представляют собой береговой припай, они решили вести суда вдоль его кромки, уходящей на северо-восток, в надежде, что недалеко от материкового берега припай кончится и можно будет обогнуть его с севера. На другой день, идя вдоль этого мнимого припая, моряки неожиданно увидели на своем пути неизвестную низменную землю. Это был остров Малый Таймыр. Длина его около 30 километров и ширина 8-10 километров. К северу от острова находился многолетний плавучий лед с достаточным количеством разводьев, позволявших продвигаться в северо-западном направлении. Было решено следовать в этом направлении, чтобы при первой возможности повернуть на запад и затем на юг. Скоро среди полей и обломков многолетнего морского льда экспедиция встретила айсберги, достигавшие высоты 10-13 метров над уровнем моря. Смотри фото 3. Это было полной неожиданностью. Никто никогда не встречал айсбергов в Северном Ледовитом океане между Беринговым проливом и Таймырским полуостровом. Моряки терялись в догадках. Высказывались предположения, что айсберги занесены сюда ветрами с Новой Земли или даже с земли Франца Иосифа. В 5:03 сентября почти по курсу судов показалась земля. На этот раз были видны высокие массивные горы. Скоро корабли приблизились к берегам, неизвестной до сего времени гористой, местами покрытой снегом земли. Ее берег уходил на северо-запад до самого горизонта. Осматривая и нанося на карту берега, 4 сентября экспедиция миновала глубокую, забитую льдами впадину, по предположениям, огромную бухту, и назвала ее заливом Шокальского. В полдень того же дня корабли стали на ледяной якорь у одного из мысов, получившего название мыса Берга. Здесь экспедиция торжественно отметила новое открытие. Все свободны от работы члены судовых экипажей выстроились на берегу. Остальные стали во фронт на верхних палубах кораблей. Одновременно на берегу и на кораблях был зачитан приказ начальника экспедиции, в котором говорилось: «При исполнении приказания начальника главного гидрографического управления пройти после работ на запад в поисках Великого Северного пути из Тихого океана в Атлантический –